Глава 30. Вокруг простиралось... Бррр, но где еще мог выйти Ред, как не на кладбище? Свежие могилы, старые покосившиеся надгробия, склепы, из которых так и веяло чем-то мрачным и недобрым. «Мне проще сюда перейти», — тихо пояснил он, глянув на мое лицо. «А почему ты светишься?» — удивилась я. Вокруг него разливался едва заметный ореол, затмевая даже зеленое сияние глаз. «Вот видишь», — улыбнулся принц, — «ты начинаешь чувствовать свою магию. Я прикрылся ею, чтобы перемещение некроманта никто не заметил. Она видна только тебе». «Хорошо бы», — пробормотала я. «Разве другие маги жизни не увидят?» «Она скоро развеется», — заверил он, пожав плечами. В этот миг под землей завибрировало. На низких, неслышных уху частотах, и это пробирало сильнее, чем самый громкий крик. Оттуда снизу нарастал не то гул, не то выплеск неведомой силы. «Что это?» — прошептала я, ухватившись за теплую ладонь Рэдисона. «Мертвые откликнулись мне», — отозвался он. «Они ждут команду». Озноб пробежал по телу. От всего этого стало совсем не по себе. Он действительно готовился. Наверняка разработал план. И лучше бы похитителям вернуть ребенка самим. Потому что сейчас как никогда я ощутила мощь, которая стоит за Рэдисоном Айвером, королем некромантов. «Что ты задумал?» — пробормотала. «Увидишь». На миг в его голосе послышалась жесткость. После он улыбнулся. «Сейчас пойдем в город. У меня там есть надежное место. И я прошу тебя, попытайся снова заснуть, поискать Арта, уже в этом теле». «Я постоянно зову его», — вздохнула я. «Надеюсь, что здесь получится лучше». «А я-то как надеюсь». В Далае не было снега, климат вообще казался более мягким. Я не удивилась, увидев несколько пальм на дороге. Но холодный ветер все равно пробирал, и я радовалась теплой меховой куртке. Нынешняя столица тянулась ввысь светлыми изящными зданиями. Кладбище находилось за городом, но даже до того, как мы вошли в нее, глаза сразу же бросилось множество отличий. Широкие улицы, большие дома, чистота и какой-то свет, что ли. Сердце так и захотелось запеть. Если бы я не помнила, что именно здешние люди не погнушались выкрасть маленького ребенка, лишенного матери, оторвать от единственного родного человека — отца. «Почему ты о своей столице так не заботишься?» Все же не удержалась я, когда мы проходили окраинными улочками. «Далая — довольно новый город, Кинта гораздо старше. Но иногда полезно расчищать устаревшие завалы, делать перепланировки, расширять улицы. Некромантов осталось очень мало, а из остальных большинство из тех, кто на меня работает, присягнули фёлем. Не уверен, что лично я могу на них положиться». «У тебя есть твои поднятые. Если мои поднятые насильно начнут менять город, то разбегутся последние жители», — хмыкнул Ред. «Тогда сделай так, чтобы им в нем жилось лучше, чем тут, в Далае». Рэдисон покосился на меня, будто хотел возразить. После вдруг кивнул. «Ты права. Я мало сил отдавал правлению. Казалось, впереди еще много времени. Я успею вырастить сына и... Теперь придется наверстывать». «Передать учебники по управлению из нашего мира?» — засмеялась я. «Они могли бы быть полезными», — на удивление признал он, не пытаясь отказаться. «Надо будет и правда попытаться. Знать бы еще как». «Я думала, королей с детства обучают править». «Обучают», — согласился Ред. После усмехнулся. «Но пока корона в чужих руках, можно и пофилонить». Засмеявшись, я мягко взяла его за руку. Он так не походил на принцев, какими я их представляла. Он не желал власти и любил своего ребенка больше всего. Мы шли по улицам, стараясь не спешить, не привлекать внимания. Свечение вокруг Реда и правда угасло. Присматриваясь к прохожим, я пыталась понять, не слишком ли мы выделяемся, но меховые куртки попадались и здесь. Похоже, торговля с северными регионами была налажена отлично. «А ты, Дина?» — я ощутила ответное пожатие Рэдисона. «Расскажешь о себе? Почему ты не захотела называть свою фамилию?» «Ох, это нелегкая для меня тема. Хотя в свете всего, что я здесь узнала, начинаю совершенно иначе смотреть на свою собственную жизнь». Я непроизвольно огляделась вокруг, но прохожим не было до нас никакого дела. Солнце сияло и даже пригревало так, что Ред расстегнулся. А меня захлестнули воспоминания. По большей части тревожные и печальные, которыми так хотелось поделиться. Именно с тем, кто поймет. И, решившись, я приступила к повествованию. Мне повезло родиться в семье гробовщиков, начала я, покосившись на него в ожидании реакции. Глаза Реда изумленно расширились. Слушатели почти всегда так реагировали на мой рассказ. Обычно я добавляла, что похоронами тоже нужно кому-то заниматься. Мне сочувственно кивали и старались держаться подальше. Но сейчас некроманту вряд ли нужно было это объяснять. И подальше держаться он не собирался. Наоборот, лишь крепче сжал мою руку. «И это был не просто бизнес», — продолжила я. «Похоронное бюро отца находилось прямо в нашем доме, рядом с нашей квартирой. Мама гримировала покойников, все мое детство прошло с ними. Не передать, сколько случалось вещей, которые казались мне необъяснимыми. И только сейчас я понимаю, что, возможно, это были проявления магии. Но в нашем мире в магию никто не верит. Ребенку силы жизни не просто в семье некромантов», — понимающе отозвался Ред. «Но они не были некромантами. Никаких там зомби. Обычный семейный бизнес. Очень, между прочим, прибыльный. Не все люди могут работать в этом бизнесе. Хотя и не все, кто в нем работают, некроманты. В вашем мире магия течет тяжело. Он не приспособлен для нее, но прорывы все-таки случаются». «Но я всегда считала их прежде всего бизнесменами», — пожала я плечами. «Даже фамилия. Ты представляешь себе, что переживала в школе девочка с фамилией Гроб? Нет, ты, конечно, не представляешь, но поверь, это было ужасно. Я ненавидела ее. Как только меня не дразнили. В детстве бесилась, почему родители не поменяли. Потом только поняла, что отцу так было удобнее. Узнаваемость и все такое». «Некроманты как есть», — хмыкнул Рэдисон. «Угу, семейка Адамс», — буркнула я. Ред приподнял бровь. Знаменитого фильма он не знал, но меня уже было не остановить. Бывший не любил говорить о моей семье и, наоборот, старался держаться от нее подальше, будто боялся испачкаться. Да и остальных парней я опасалась с ним знакомить. И впервые вдруг подумала, что этот мужчина не стал бы чураться ни меня, ни моих родных, какими бы они ни были, и что он вообще совершенно иначе воспринимает наш бизнес. Всю свою жизнь я пыталась от этого убежать. Казалось, меня преследует какой-то злой рок. Поехала учиться в другой город, жила в общежитии, но прямо рядом на этаже убили моего сокурсника. Я помогала в расследовании, а потом резко поменяла профессию. Решила стать частным детективом. «А вот это как раз профессия, больше подходящая некроманту», — серьезно отозвался принц, не выпуская мою руку. Сразу же вспомнилась Брунгильда. Может, ей и подходит. Но я до нормальных расследований так и не добралась. Сначала была всякая мелочь, вроде проследить за чьей-то женой. Тьфу. Но я очень старалась. Работала день и ночь. Да только влюбилась. Вышла замуж. Лицо Рэдисона вдруг закаменело, зубы скрипнули. Но он ничего не сказал. Просто слушал, продолжая вести меня куда-то. Сворачивать по улицам, одному ему известным маршрутам. Муж не дал мне продолжать работать. Постановил, что это опасно, типа будет переживать за меня. И вообще женщина должна сидеть дома. После — сорвавшаяся беременность. Скандальный развод и моя болезнь как закономерный итог неудавшейся жизни. «Не говори так», — пробормотал он. Я глянула на него и вдруг рассмеялась. Да, потом я попала в королевский дворец с ожившими мертвецами. Это действительно было фееричным приколом моего ангела-хранителя. «Уверен, твой ангел-хранитель тебя любит», — улыбнулся Ред. «Миров слишком много, возможностей слишком много. Даже в вашем мире магия находит пути, рано или поздно. Особенно сила жизни. Она даже нам, некромантам, без нее сложно. Она исцеляет, она меняет людей. Она основа жизни. У тебя непременно все получилось бы». Он остановился, глянул на меня, заведя мои волосы за ухо. И я действительно поверила. Ведь было же, было это ощущение, будто я волшебница и все могу. Только раньше я списывала его на детские фантазии или юношеский максимализм. А сейчас я непременно овладею ею. Увидев перемены в моем лице, Ред улыбнулся. Двинулся дальше, снова взяв мою руку. «А ты? Ты бывал раньше в нашем мире? Откуда ты столько знаешь о нем? Откуда у тебя наша одежда?» Ред молчал, и я посмотрела на него. «Привет!» — раздалось рядом, выбив из головы не успевшую укорениться мысль. От неожиданности я вздрогнула. Реджи бросил быстрый взгляд вверх. «Привет, Эмблер. Ну что?» «Все на местах, Рэдисон. Ждут сигнала». «Дина!» Призрак приветливо снял шляпу, махнув прозрачным пером, поклонился и растворился. «Маги жизни их не увидят?» — удивилась я. «Кого?» — не понял Ред. «Эмблера, призраков». «Уж простите», — произнес голос сверху, «но я в свое время был сильнейшим королем некромантов, чтобы какие-то жиденькие недомаги могли увидеть меня без моего желания». «Вы, ваше величество, возможно», — не стала спорить я. «Но ведь сила жизни тоже проявляет духов. И, кстати, я же вас вижу в этом теле». «Потому что я того хочу. И вы уже знаете, какой я. А остальные, своих подданных, я смогу скрыть. Они уже повсюду, заполонили всю Далаю и просочились в дом жизни. Вы их видите? Чувствуете?» Я пожала плечами, и сверху донеслось довольное. «То-то!» «И?» Я все еще не понимала. «Каждого», — отозвался Рэдисон, «кто причастен к похищению Арти, пометят. Мы пришли». «Но зачем?» Я бросила взгляд на невзрачную белую стену, в которой не было ни единого окна. Как в наших южных городах, когда все окна выходят во двор. «Дина, сейчас главное выяснить, где Артани. Или все будет бесполезно». Ред приблизился к небольшой деревянной двери, выкрашенной светло-серой краской. Приложил руку, и я скорее поняла, чем заметила, как он вкладывает в нее силу, а после толкнул створку, пропуская меня.